настоящий танцы, снежинок белый хоровод с небес. Hey, hey, hey! Белой скатертью снег укрывает все поля, только в памяти в снегу, снегурочка моя. Белой скатертью снег укрывает все поля, вспоминается в снегу, снегурочка моя. Снегурочка моя, белой скатертью всех укрывает все поля, только в памяти. Снегу, снегурочка моя, белой скатертью всех укрывает все поля, вспоминается. Снегу, снегурочка моя, о как! Снегу, снегурочка моя, белой скатертью всех укрывает.